Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость моя будет совершенна. Суть радости Христовой, она выражена в 14 главе послания Римлянам, где апостол Павел говорит, что Царство Божие не пища, а питье, а праведность, мир, и что там написано дальше. И радость во Святом Духе. И Христос сказал чуть раньше, мы читали с вами, что мир опечалится, а вы возрадуетесь. Я не хочу сказать, что уже у нас, христиан, радость, а уже в мире нету радости. Нет, есть и в мире радости свои, есть свои какие-то определенные моменты, когда они говорят, что я счастлив, или я рад, или так дальше. Но если мы говорим в целом о Божьих детях, о истинном христианстве, то написано в послании к Иуде, могущему соблюсти вас от падения и поставить пред славою своей какими? Непорочными в радости. Если Христос сегодня предлагает своей церкви, своим последователям радость, то она непорочная радость. Она не зиждется ни на наркотиках, ни на алкоголях, ни на развратах, ни на аморальности, нет. Она зиждется на том, что Давид говорил, когда у него было богатство, слава, армия, величие, знаменитость, создал самую огромную империю на то время. Казалось бы, Давид, чем бы тебе не радоваться, все у тебя есть. Возврати мне радость спасения. Кажется, вот в такой момент человек готов отдать все, чтобы приобрести радость. Вот. И Христос говорит, это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Совершенство мы понимаем, что там нету чего-то недоработанного, вот, чего-то такого, что может принести какую-то печаль. И если мы смотрим сегодня на историю в целом верующих людей, историки сегодня задают вопрос, почему они шли с улыбкой на костры, в амфитеатры, на погибель, в пасть львам. Почему это было? Потому что там была радость вечной жизни. Верующий в Сына Божия, он не умирает, он переходит в жизнь. Братья мои и сестры, я скажу, что для нас это сегодня звучит где-то так, как будто за стенкой. Вот эти все слова, они звучат для нас как будто за стенкой. Мы логически понимаем, что оно так. Но не дай Бог, если бы завтра пришли времена Нерона или нервы, которые еще превысили времена Нерона, я не знаю, сколько бы людей осталось в наших собраниях. Я не знаю. Но радость верующего человека, она должна быть совершенна. Живем ли, умираем ли, Павел апостол говорит к римлянам, всегда чьи мы? Господни. То есть определенная гарантия. Даже перед плахой, он, когда пишет Тимофею, говорит, а теперь я становлюсь жертвою, вот, и время моего отшествия настало. Павел знал, что уже все. То, что его привели в Рим в цепях, то, что он там короткое время какое-то еще общался с знатными синагогами, синагогой там спорил с ними. Вот. Но он знал, что уже последние дни ему отсчитаны, что его по римскому закону отсекут ему голову. И он говорит, а теперь мне готовиться. Сидит в колодах силою, воспевает, в тюрьме поют. Вот. Потому что это совершенная радость. Она совершенная, она не временная, она совершенная.